Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Это программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин, который даже уже просто и не знает, как перед вами извиняться, поскольку я снова в пятницу не объявил тему прямого эфира. Уж даже не знаю, как и быть. Может быть, радиослушателей наших попросить, чтобы они мне напоминали, поскольку вот увлекаюсь, заговариваюсь. Уж вы на меня не обижайтесь. И, возможно, именно исходя из этих слов, я сегодня подумал, ну, были у меня такие разговоры с пациентами утром на другой моей работе, и в этих разговорах все время звучала проблема обид, точнее говоря, обидчивости. И вот подумалось мне, что ведь в действительности такая незаметная черта характера, как повышенная обидчивость, то есть склонность человека часто обижаться, часто и глубоко, лежит в основе огромного количества психических и нервных заболеваний, которые мы потом тяжко пытаемся лечить таблетками. Но ведь обиду таблетками не вылечишь. И поэтому я предлагаю сегодня поговорить о том, что, казалось бы, знакомо каждому из нас. Об обидчивости. Что такое обидчивые люди? Какие люди часто обижаются? Какие люди часто находятся в состоянии обиженности? За что они обижаются? Ну и, конечно, дорогие радиослушатели, если вы именно считаете себя самого обидчивым человеком, то что же вас мучает? Почему вы так часто обижаетесь на своих близких? Кстати говоря, вот тут же, в этой самой обидчивости, прячется зерно иногда вот этих страшных семейных преступлений. Все ведь с нее начинается, с обидчивости, если задуматься повнимательнее. Поэтому сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, это телефон радио России, на котором мы находимся, мы с вами поговорим о том, что такое обидчивость, и какие люди обижаются на других, и, конечно, о том, каким образом с обидчивостью, в первую очередь, в себе самом научиться бороться, как можно с ней работать, как можно с ней справиться, с этой самой обидчивостью. Тем более, что, ну, народ наш всегда относился к обидам, как известно, иронически, поскольку, ну, во-первых, на обиженных воду возят, как известно, а во-вторых, обида разъедает душу. Так вот, в словаре Даля говорят пословицы. Итак, кто такие обидчивые люди? Как бороться с обидами и обидчивостью? Как обиды определяют нашу жизнь? И на кого мы чаще всего обижаемся? Вот такая тема. Мне кажется, что она касается практически любого человека. Кто же не знает, что такое обиды? Мы с вами сегодня и обсудим. Еще раз телефон 495-956-15-14. Постоянный телефон нашего прямого эфира. И музыка. Ну, в общем, я думаю, что музыки обид на самом деле не бывает, потому что обида и музыка несовместимы, потому что обида – это зажимание чего-то такого тайного в себе, а музыка – это все-таки выплескивание наружу. Но вот была одна певица, замечательная певица, наполовину японского происхождения, которую звали Тими Юра. Это певица 50-х-60-х годов. Ее голос когда-то называли обиженным, хотя этот голос совершенно великолепный. И пела она о человеческих обидах. Это была лучшая певица в стиле соул, которую вообще-то поют практически только негры. Но вот была такая белая певица, которая пела песни обиженного тогда народа. И сегодня мы послушаем Тимми Юра и ее песни об обидах. И начнет она, разумеется, с плача. С плача от обиды. 956-15-14. Только два слова, чтобы как-то обозначить чувство, о котором мы говорим. Ну, представьте себе, вы мчитесь на автомобиле, ну, на худой конец на автобусе, куда-то спешите, и вдруг раз, видите, что вам дорогу переходит стадо коров. Или овец, например. Ну, кого хотите, выбирайте. А у вас просто что-то там горит. А они идут себе постепенно, с достоинством, помахивая хвостами, совершенно никуда не торопятся. Ну, или, например, если на вас напал грабитель, не дай бог, конечно, вы тоже на него не обидитесь. А либо испугаетесь и убежите, либо разозлитесь и вступите с ним в борьбу. На коров, которые переходят дорогу автомобилю, я все-таки надеюсь, я так надеюсь, никто не обижается. А это другие чувства. Мы испытываем злость, раздраженность, нетерпение. А вот когда мы видим, что наш друг, муж, жена или какой-то близкий нам человек пренебрегает нашими интересами, ну как бы ведет себя с нами как-то не так, то возникает внутреннее неприятное чувство, которая, собственно говоря, и называется обидой. Ну, это я вот, чтобы было понятно. Доброй ночи, Сергей. Доброй ночи. Я хотел бы сказать, что надо обиду подавлять, как-то избивать ее, и отвлекаться на более радостные, веселые вещи. Смотреть жизнерадостно на мир. Представлять, что вокруг день, солнце, светло, ясно. Видите ли, Сережа, есть у меня такое подозрение, что обидчивые люди вот прекрасно знают это ваше утверждение и радостно могут нам его сказать. Вот скажите, пожалуйста, вы не обидчивы сами? Нет, не обидчивы. И вам всегда удается держать радостное настроение? Вот планку, ну, такую? Да, по возможности. 90% людей. Всегда практически. Но это 90% это очень много. А, простите, сколько вам лет? 45. 45. Ура. Вот мне так всегда приятно, когда звонят счастливые люди, которые действительно умеют управлять собой. Спасибо большое, Сергей. Даже не столько за совет, поскольку, ну, понятен. Вот надо бы так. Очень хочется. Но как-то очень редко получается. Не у всех получается, скажем так. А самое главное, спасибо за то, что вы такой в Воронеже, да, Сереж? Уже положил трубку Сережа. Вы из Воронежа звоните, да? Ой, извините, из Рязани. Вот, вот, что это такое, замечательный Сергей у нас в Рязани есть. Рязань, я думаю, вы слушаете и наполняетесь оптимизмом. Доброй ночи, Валентина Иосифовна. Есть у нас Валентина Иосифовна? Нет. Видимо, нету ее, да? Нету? Нету. А что же такое все-таки обидчивость? Вот смотрите. Получается так. Эмоция обиды возникает по отношению или по направлению к людям, которых мы хорошо знаем. И это значит, и это очень важно понять своей собственной обиде, что эмоция эта возникает из столкновения, из ошибки моего представления о поведении другого человека. Возможно, иногда из идеала, да, который я откуда-то выкапываю из поведения этого человека и реального поведения. А при этом, если тот другой человек, в общении с которым я обижаюсь, для меня безразличен, то я на него не обижусь, как на ту корову, которая переходит дорогу навстречу транспорту. Значит, он должен быть для меня значим, а может быть даже и любим. Что же такое обидчивость? Доброй ночи, Павел. Павел. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это Яшкарова, Павел. Да. А я, значит, что, когда меня где-то обижает, ну, человек, ну, несправедливый, лично, просто в дальнейшем прекращаю с ним отношения, и все проходит, все нормально. То есть на время прекращаете отношения? Ну да, на время или, не, или постоянно, если так вот не проходит. Ну, вообще есть изумительный выход, чтобы не обижаться, как мне кажется. Можно вообще не общаться. Есть, и вы знаете, вот чрезвычайно обидчивые люди такой выход находят, правда. Ну, то есть, прибегаешь на работу рано утром, пока никто не пришел, садишься в угол, сидишь там до конца рабочего дня, вечером ждешь, пока все уйдут, незаметно убегаешь. Когда тебе как бы какое-то задание дают, ты так из угла тихенько делаешь крек и выдаешь там бумажку, которую нужно, ну, как компьютер. Но я встречался с такими образцами поведения, я утрирую, конечно, немножко. Но, понимаете, какой-то чисто внешний способ. Я беру и отсекаю себя от мира. А вот из-за чего вы обижаетесь? Это в основном из-за несправедливости и насилия. Что такое справедливость? Ну вот вы на кого обижаетесь? Ну, и что такое насилие? Вот понимаете, каждый в эти слова вкладывает что-то свое. Если меня стукнули по башке в темном переулке и отняли кошелек, это насилие, несомненно. Вы это имеете в виду? Ну да. Вы обидитесь на такого человека? Я просто совершенно другие. Я просто совершенно другие чувства испытываю. Для того, чтобы я на него обиделся, я его должен знать, согласитесь. А вот если мы и это чувство называем обидой, вот я еду на машине, передо мной стадо коров, и я испытываю обиду, ну такую же, как на жену. То есть я сижу за рулем и обижаюсь, что коровы не понимают, что я куда-то тороплюсь. Понимаете, да, Павел, о чем я говорю? Да. Вот если мы испытываем эту обиду на коров, то это, с моей точки зрения, и называется патологическая обидчивость. Потому что я внутренне исхожу из того, что любая гадская корова, понимаешь, меня должна понять. А иначе что же она за корова-то вообще тогда? Это же ужас какой-то, а не корова. Если она меня не понимает, я тут тороплюсь, а она меня знает, да, она, вот эта рогатая, она должна понять, человек торопится. Я ей гудел, из окна махал, как бы матом на нее кричал. Ничего не помогает, идут неторопливо, я на них обиделся. Это значит, знаете, какую штуку интересную, если это обида? Это значит очень интересную штуку. Это значит, что вы как бы считаете, что весь мир, включая сюда преступника, который из-за спины шарахнул вас чем-то тяжелым по голове, как бы корова, которая перебегает дорогу, они все должны понимать, какой вы есть достойный человек. И это... Ну вот, вот это я хочу, чтобы поняли те, кто... Не вы, конечно, Павел. Боже вас упаси, я сейчас... Вы понимаете, что я не могу говорить лично о вас. Мы никаким образом не знакомы. Я просто говорю, чтобы люди почувствовали это ощущение само по себе. Если я обиделся на корову, то это почти мания величия. Каждая корова должна меня знать и понимать, что я еду. Я могу испытывать гнев, раздраженность, расстройство, депрессию, но не обиду. Обида – это чувство, направленное на то, что я знаю и что должно знать меня. А иначе у меня такая модель поведения складывается внутренняя, что корова, она должна меня слушаться, каждая, и заботиться о том, чтобы я успел в аэропорт. Понимаете? Вот... Есть такая установка по отношению к миру. И я надеюсь, что вы просто немножко путаете обиду и как бы некую внутреннюю раздраженность, некоторый гнев, скажем, на преступника. Но нельзя на него обижаться, как нельзя обижаться на пустое место. Да, ну как можно обидеться, например, на землетрясение? Можно на него обидеться? Можно. Но тогда нужно себя считать подобным Зевсу. Вот в чем тонкий нюанс разницы между гневом, раздраженностью и обидой. Не согласны вы со мной? Ну, разные области человеческих отношений, видимо, все-таки она проявляется по-разному ведь. Отношения там в коллективе, прочее. Отношения в коллективе очень редко бывают насилием. Вот так, чтобы насилие. Потому что когда в коллективе насилие, это либо, опять же, уголовный кодекс, да, откровенный, несомненный. То есть начальник берет палку натуральную, не фигуральную, а натуральную. И палкой, понимаете, как бы воспитывает коллектив. Ну, я такое видел в некоторых зарубежных странах, не буду называть, азиатского, скорее, региона. Вот. И от насилия. А во всех остальных случаях... Если мы интерпретируем поведение начальства на работе как насилие и как обиду, только так, может быть, мы, ну, как бы переоцениваем степень, до которой нас с вами должен понимать коллектив. Ну, должна понимать мои намеки и гримасы наша замечательная режиссер, которая сидит у меня за стеклом в студии. Ну, как бы теоретически должна. Но если она не поймет, я разве могу на нее обидеться? Она же не обязана учиться читать по лицу. Это не входит в ее профессию. Как бы я должен как-то так сказать, как-то так помахать руками, чтобы она меня поняла. А если я машу непонятно, то виноват я, а не она. Понимаете, да? Ну вот в моем понимании, что ведь существуют в обществе нормы поведения, и если они нарушаются, естественно, реакция на эти нарушения, вот мне кажется, это и есть обида. Ну вот давайте возьмем другой вариант, да? Там у нас есть еще один междугородний звонок, поэтому мы кратко, хорошо, Павел? Муж не выносит мусорное ведро. Приходится несколько раз в день напоминать ему, чтобы он это сделал. Эта сволочь, извините, это литературное слово, мне не помогает. Я на него каждый день обижаюсь. При этом, чтобы я, жена, говорила ему про ведро, это норма поведения. Я готовлю обед, он выносит ведро с ошметками. Вот так и только так. Однако, вполне возможно, что муж воспитывался в семье, где мать брала на себя всю работу по домашнему хозяйству. И вообще мужчины никак не затрагивались в этих выносах ведер, как бы мойки посуды. Ну, не было этого, как класса. Для него это непривычно. Он действует, исходя из других норм поведения. И вы или я можем иметь по этому поводу любую точку зрения, что правильно, что неправильно. Да, важно, что считает правильным и нормальным этот другой человек. Вот для мужа правильно, нормально и естественно вообще не обращать внимания, полное ведро или пустое. А для нее нормально, чтобы муж делал по дому хотя бы чего-то, потому что папа у нее так делал. И мы начинаем смертельно обижаться. Очень часто так бывает в коллективе, потому что коллектив — это такое место, где сталкивается целая куча всяких разных семейных норм поведения. А в современных нынешних коллективах там сталкиваются еще и национальные нормы, и религиозные нормы, и бог знает еще какие нормы. А работать-то надо вместе, как-то это все надо понять. Да? Спасибо большое, Павел. Доброй ночи, Светлана. Светлана из Нижнего Новгорода. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Да, да. Что же это за люди обидчивые все? Ой, ну я человек очень обидчивый. Но, знаете, мне кажется, это от неуверенности моей в себе. От самолюбия, которое иногда просто зашкаливает. Вот смотрите, как интересно. Извините, Светлана, что я вас перебью. Ну, я вас не вижу, да? Смотрите, как интересно, когда начинаешь думать. Вдруг выясняется, что самолюбие и неуверенность в себе могут вполне гармонично и спокойно жить в одной человеческой душе. Правда? Да, и прекрасно себя чувствуют. И прекрасно себя чувствуют. Поскольку самолюбие — это что такое? Оно зачем нужно неуверенному в себе человеку? И обидчивость зачем нужна неуверенному в себе человеку? Так совсем не нужна. Совсем не нужна, согласен. Обидчивость не нужна совсем. А самолюбие зачем нужно? Ну, наверное, чтобы восполнить, как вот мне кажется. Меня где-то недооценили, да? Чтобы вот своим самолюбием, может, как-то восполняю. Чтобы защититься. Может быть. А это очень хрупкая такая пленочка, потому что это самолюбие, это как бы маска такая. И поэтому его очень легко пробить неловким словом, сказанным снаружи. Легко. Что нужно сделать, чтобы помочь в этой ситуации? Как вы себе помогаете? Ну, я пытаюсь, причем я как-то научилась уже с возрастом этому, поставить себя на место того, на кого я обиделась. И? Ну, и я понимаю, что человек-то, может, и не о том иногда и говорил, и не над тем совсем и посмеялся. То есть... Над чем я подумала? Да. Вообще говоря, есть два совета. Первый совет, Светлана, мне кажется, всегда помогает очень здорово в такой ситуации все-таки немножко разобраться в путанице двух Светлан. Одна Светлана самолюбивая, другая неуверенная в себе. Это такие внутренние актеры. Очень важно понять, что ни та, ни другая Светлана на самом деле настоящими, истинными и подлинными не являются. Нужно попробовать посмотреть на них теми глазами, которыми вы смотрите на других и сами над собой посмеиваетесь. Нужно взять лист бумажки и нарисовать там, я не знаю, я очень люблю ромашку такую рисовать, центре кружочек, это я. По бокам лепестки. Вот один из них назвать Светланой неуверенной в себе, а другой Светланой самолюбивой. И попробовать написать, дать им, может быть, какие-нибудь и другие имена. Ну, одна пусть будет Светочка, а другая Светка. Ну, скажем, да. Или одна пусть будет там неудачница, а другая удачница. Как вам в голову придет? Каковы главные свойства этих ваших внутренних персонажей? И попробовать для начала написать не менее 15 свойств характера каждого из этих персонажей. Я вам не стану скрывать задачи, просто посмотреть на себя со стороны, потратить на это полчаса времени. Но иногда, я помню, что-то подобное делала уже. Иногда вот такое очень простое упражнение начинает раскладывать вещи по местам. Все что-то подобное делали, но просто тут есть одно правило. На это надо потратить время и не смеяться над собой и над тем, кто это советует, разумеется. Мрачно, серьезно надо относиться к программе «Серебряная неделя». А второй совет, если позволите, я дам после второй мелодии, потому что иначе мы не успеем сделать музыкальную паузу. Хорошо, да. Светлана? Спасибо. И вам спасибо. До свидания. Мы по-прежнему на радио России в программе «Серебряные нити». И я, как обещал, я обязательно дам второй совет Светлане, ну, по крайней мере, из простейших, поскольку сложные советы у нас звучат все время в тренинговых программах. А у нас в эфире Михаил. Доброй ночи, Михаил. Алло. Так, есть Михаил у нас в эфире? Михаил, доброй ночи. Нет у меня. Так, Нет, нет, ну пока не получается. Может быть, нам удастся связаться с Михаилом. Давайте я тогда начну прямо с совета Светлане. Че? Ой, есть еще один Михаил, но другой Михаил Иванович. Здравствуйте, Михаил Иванович. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень нравится ваша программа. Я вот гуляю с собакой постоянно в это время. Так. И вот услышал вашу программу о том, что такое есть... Ну, вот, чувство вины и так далее. Какая у вас собака? Я думаю, что это... Какая у вас собака? Собака Golden Retriever. Ух, какая замечательная. Как его зовут? Или... Янец. Янец. Во-первых, передайте Яницу мой привет. А во-вторых, скажите, вы на него обижаетесь? На Яница? Да. А что на него обижаться? Собака же. Не обижаетесь? Нет. Это был маленький тест. Мы вас слушаем, Михаил. А тест такое, что... Что такое чувство вины? Один из способов манипуляции близкими, вызывая у них чувство вины. То есть чувство обиды. Что это такое? Ну, обиды, да. Нет, не обиды, а вины. Вот то, что мы на них обиделись, они должны чувствовать вину. И поэтому, вот, ну, таким путем мы должны их вот, ну, привести в чувство, там, манипулировать им как. Вообще, дорогие радиослушатели, я думаю, что Михаил абсолютно прав. Он хочет сказать, что когда мы часто обижаемся, это способ манипулировать другими. Это на самом деле способ доказать, что ты все равно прав, что Земля должна вертеться вокруг тебя. И только благодаря тебе. И только благодаря тебе. А все остальные должны ходить виноватыми в том, что они поступили неправильно, не в связи с нашими ожиданиями. Да? Этот механизм психоанализа называется проекцией. Я как прожектор проецирую самого себя на другого и жду от него, чтобы он вел себя только так, как я ожидаю. Если он ведет себя как-то по-другому, я обижаюсь, он испытывает вину. Я начинаю пытаться его из него лепить свои собственные ожидания. Правда, Михаил? Да, так и есть. Спасибо вам большое. Я думаю, что тут мы точно понимаем друг друга. Простите, кто у нас в эфире следующий? Оксана. Доброй ночи, Оксана. Оксана, доброй ночи. Очень приятно, что я до вас зазвонилась. А нам-то подождите, так... я что-то подальше отойду, наверное. Давайте. Алло. Да-да, меня нам слышите? Как... Очень я хорошо. Сегодня дозвонился и счастлива. Должна выразить вам большую благодарность за вашу передачу. Она мне очень нравится. Я часто слушаю. Спасибо большое. Ну, а на сегодняшний день мне бы очень хотелось поделиться. И вообще я не понимаю, почему это все происходит. Хотя я совершенно разумный человек и понимаю, что обижаться не следует ни на кого. Но это есть во мне, хотя я это скрадываю. Никогда я не выношу, так сказать, не отдаю обратно. И не высказываюсь по этому поводу, но в душе у меня все это трепещет. Вот конкретно двоюродная сестра позвонила и говорит, ну что ты все врешь? Вы знаете, так было грубо, дерзко. И почему я вру, если я никогда не вру? Ну я обиделась. Я никогда не лжу, не лжал, лжать не буду. Так. Вы знаете, позвонила другая сестра, я что-то спрашиваю о ее состоянии здоровья, потому что она не здоровилась. Она говорит, да пошла ты на... Мне так было страшно. Я говорю, ну, если так, то до свидания, поправляйся, повесил трубку. Я, конечно, это не буду вообще возникать по этому поводу. И я правда... все равно к ним вернусь. Но насчет врешь, может быть, и нет. Я пока воздерживаюсь. Мне кажется, а это надолго, во мне собаку засел. Надолго, вот когда сестра позвонила и сказала, а пошла ты на... Она прямо так и позвонила, да, Сидоров ко мне. Сидоров, я Сидоров. А пошел ты, да. Как бы она прям так позвонила и сказала, да? Вы знаете, вот а может мне быть, хочется она была... выяснить, почему со мной это происходит, и нужно ли это делать, и как это пережить. Потому что мне тут тяжело. Спасибо большое. Спасибо, спасибо за откровенность, Оксан. Ох, как бы хорошо, если бы мы, психотерапевты, были бы телепатами и насквозь могли бы определить, что же происходит с Оксаной и с многими другими людьми. Я хочу сказать примерно следующее. На самом деле, очень хочется быть правым всегда. Почти каждому человеку. Это такая... сложнейшая штука очень сложная. Это штука про любовь. Вот я все время вспоминаю Иоанна Златоуста, по-моему, его. У него там есть фраза замечательная. Он пишет: «Кто-нибудь оскорбил тебя? Моли Бога, чтобы он смилостивился над ним. Он брат твой и член твой». Вот это замечательно звучит. И член твой. Как рука твоя или нога твоя. А проблема заключается в том, что даже вот я, простите меня, ну, пожалуйста, простите меня, Оксана. Я считаю, что человек, который я никогда не вру, или у меня в 90% случаев получается вести себя оптимистично, а старается себя приукрасить. Я глубоко убежден, что в нашей жизни в той или иной степени не врать, ну, просто не получается. Ну, я не знаю. Александр Геннадьевич, говорят мне в кабинете, вы мне срочно нужны, ну вот немедленно. Я вернусь через 2 минуты. А куда вы идете? Ну, я не могу сказать писать. Ну, простите. Ну, не могу. Я тут, вы меня не видите, я могу сказать. Так нет. Как бы, я говорю, я иду позвонить начальству. Или еще что-нибудь такое в этом духе. А ложь – это настолько широкое понятие, что я не вру. Ну, простите меня, но, может быть, я такой пошлый, извращенный, никуда не годный, и в ночи пользуюсь нелитературными словами, так что лежит у меня вся уже редакция, уже практически. Но не бывает. И если я говорю, я никогда не вру, то я говорю примерно следующее. Я хочу, чтобы все думали, что я никогда не вру. Я хочу всегда быть правой. Я никогда не вру, и это дает мне право. Люди, в обидчивости всегда есть мания величия. Обидчивость наша с вами, моя тоже, это желание лучшего отношения к себе, чем то, которое мы заслуживаем в реальности. Это желание лучшего отношения к себе, чем то, которое мы видим в окружающих, чем то, которое они к нам проявляют. Мы обижаемся тогда и только тогда, когда считаем себя заслуживающими лучшего отношения к себе самим. Обидчивый человек охотно поддерживает разговоры о царящей мире несправедливости, о неблагодарности детей и знакомых, о низкой заработной плате. Он очень любит жаловаться на непонимание людьми его сложной натуры и на неспособность оценить его высочайшие качества. Ну, например, никогда не врать. В быту, почему очень часто и посылают нас родственники на, такие люди бывают придирчивы, капризные, ведут себя как дети, как бы бессознательно стараясь доказать свою правоту. Действительно, очень часто это происходит от того, что человек когда-то в детстве не научился испытывать неудач. Есть такая беда, которую надо, на самом деле, наверное, обсуждать отдельно. А ребенок обиделся и плачет. А родители, так как он плачет, испытывают чувство вины. Эта вина заставляет родителей менять свое поведение. Что и было нужно ребенку. Обидчивость ребенка нужна для воспитания родителя. Впрочем, тут об этом тоже стоит поговорить отдельно. Как начать хотя бы с этим работать? Заведите журнал. Вот если вы обидчивый человек, журнал заведите. И назовите его журнал «Обид». Возьмите хороший бухгалтерский журнал, отведите 4 графы. В нем напишите «Ситуация обиды» – первая графа. «Мои ожидания» – вторая графа. «Моя ошибка в анализе» – третья графа. «И правильные действия, как нужно было поступить» – 4-я графа. Вы знаете, журналы такого рода, как дневники, позволяют быть честными самим собой. Это очень важно. Ну, например, журнал «Ситуация обиды». Я пишу: муж не выносит мусорное ведро. Приходится ему постоянно напоминать, а я считаю, что человек сам должен догадаться, что он должен мне помочь. 2-я графа. Ожидания. Я пишу: Муж всегда должен помогать жене по дому. Более того, он должен делать это без слов и понимать, что это его долг. Выносить мусорное ведро – это мужская работа. В моей семье отец и брат делали это всегда. Ошибка в анализе. Муж, пишу я, воспитывался в семье, где мать взяла на себя всю домашнюю работу. Естественно, у него нет привычки помогать по дому. Но есть позитивный момент. Он не против это сделать. Ему просто надо напомнить. Правильные действия. Четвертая графа. Определить зону ответственности мужа в домашней работе. Методично и корректно просить его сделать что-то по дому. При этом не допускать упреков и всяких разных обвинений и обид. И делать это до тех пор, пока в муже не выработается автоматизм. Фу. Все. Есть еще один аспект у обидчивости. Не успею его сегодня сказать. Захотите, позвоните на автоответчик, продолжим этот разговор. У нас был замечательный звонок в эфире прошлой среды. Немолодая дама попросила разгадать нас с вами тайну сна Татьяны из романа «Евгений Онегин». Я надеюсь, что мы не откажемся, перечитаем все сон Татьяны из пятой главы, из пятой тетради Евгения Онегина. И попробуем вместе послезавтра в вечернем эфире программы «Серебряные нити» сказать, какой сон Татьяны имеет значение для романа и для человеческой души. Потому что ведь Евгений Онегин – это стихи, из которых сделана наша душа. Спокойной ночи. Of a lonesome time.